Михаил Ахманов. «Тень ветра». Все события этого романа вымышлены. Кроме войн России с Чечнёй, Британии с Аргентиной и некоторых других общеизвестных фактов, зафиксированных в хрониках Старой Земли и случившихся более 400 лет тому назад, до эпохи Исхода. Автор. Моему сыну посвящаю. Пусть в его ожерелье доблести не будет крысиных клыков, и пусть, когда наступит его время, смерть придет к нему на рассвете. Автор. Пролог. Чучинга, наставник воинов из клана Теней Ветра, был умудрен годами и опытом, и все его речи воспринимались Диком Саймоном как поучение. Над ними стоило поразмышлять, ибо в каждом таился скрытый смысл, не всегда понятный Дику по причине юных лет и того, что сам Чучинга, не являясь в полном смысле человеком, рассуждал по-своему, не так, как люди правобережья. Он говорил на языке тайят, аборигенов Тайяхата, и вначале Дику приходилось переводить его слова, заменяя примеры и сравнения иными, более знакомыми. Вскоре Дико владел языком и начал лучше понимать наставника, но эта привычка сохранилась. И многое из сказанного Чучингой он запомнил не дословно, а в вольном переложении на русский или английский. Например, поучение о ветре и его тени. «Есть ли у ветра тень?» – спрашивал Чучинга и отвечал. «Ветер. Всего лишь движение воздуха. Он прозрачен. Он невидимка среди других природных сил, и нельзя узреть его ни днем, ни ночью. В том отличие ветра от света и темноты, от потоков дождя и снежных вьюг, от солнечных и лунных лучей, от облаков, от молний и жаркого пламени, от земной тверди и текучих вод. Призрачным фантомом проносится ветер над землями и морями, и только клочья сорванной с волн пены, да сухие листья, взметнувшиеся вверх, только рябь на воде, шорох трав и трепет древесных ветвей отличают его стремительный полет. Но это последствия, а не причина. Не сам ветер, а лишь его отзвук, видимый результат, порожденный действием незримой силы. Да, ветер незрим, но не бесплотен. Он вызывает ощущение ласки или угрозы. То гладит, будто девичья ладонь, то встает непроницаемой стеной, то навевает прохладу, то обжигает огнем, то леденит, терзая холодными когтями. Ветер чувствуешь всем телом, ощущаешь его запах и вкус, слышишь голос. Многие запахи и вкусы, и великое множество голосов, ибо ветер с равным усердием разносит ароматы цветущего луга и миазмы трясин, запахи камня и металла, живой и мертвой плоти, мокрой травы и раскаленного солнцем песка. На вкус он бывает сладким и терпким, соленым и горьким, смотря по тому, летал ли он в поле с медвяной травой, над жерлом вулкана, дыхнувшим серой, или над океанскими водами. Столь же различны его голоса. Умеет он щебетать и свистать, завывать и рычать, грохотать и шептать, реветь и звенеть, прикидываясь то певчей птицей, то разъяренным гепардом, играть на свирели, бить в барабаны и трубить в рожки. Таков ветер. И всякий звук и запах, рожденный в любой из щелей, куда способен он пролезть, проникнуть, прорваться, он подхватывает и разносит всюду, добавляя новые ноты к мелодии всемирного оркестра, где сам он и певец, и музыкант, и инструмент. Он многолик и временами прикидывается робким тружеником, несущим облака в вращающим крылья ветряков, раздувающим лодочный парус. В такие мгновения он ровен и тих, либо силен и устойчив, и, казалось бы, не замышляет бунта. Однако не верь ему. Его терпеливое усердие обманчиво. Наступит время, и ветер превратится в ураган, нагонит тучи, переломает мельницы, потопит лодки и явит истинную суть свою, суть мятежника и сокрушителя, непокорного и дикого, не знающего преград, сомнений и сожалений, хитрого, коварного мятежника. Он выберет самый удобный миг для нанесения удара, а до того все будет красться, шептать, убаюкивать, напевать. Все, как положено великому обманщику, невидимому, но ощутимому, призрачному, но обладающему голосом, вкусом и ароматом, по крайней мере, в тот момент, когда он желает явить свое незримое, но грозное присутствие. Однако, коль присущи ему такие качества, коль способен ветер напомнить о себе касанием и вкусом, звуком и запахом, то отчего бы не иметь ему тени? Или хотя бы эхо?